Глава 8. Евгений. Утро встретило странно. От ощущения чего-то тепла и перекинутой через мою грудь руки. Тяжелой. Разлепил глаза, поворачивая голову. На соседней подушке спал Кулаков. Этот блондин, который заставил меня выйти из себя, поступив не слишком профессионально. Я был удивлен, если не сказать более ярко, узнав, что финансист предпочитает мужчин. Он привлекательный, умный, умеющий поддержать разговор, ответственный и явно пользующийся успехом у Кати с Машей. Я видел, как на Дмитрия постоянно поглядывали две подружки, да и не только они, если говорить на чистоту, и как-то само собой воспринимал его... как равного, что ли? Мужика, способного увести хорошенькую девчонку. А тут... Я резко нажал по тормозам, когда вечером проезжал через квартал, славящийся своими броскими вывесками, зазывающими проверить на прочность свой организм. В плане алкоголя и умения двигаться под оглушающую музыку. В тот день я ездил на встречу с моим юристом проконсультироваться относительно договора на приобретение недвижимости за рубежом. А его дом оказался как раз в том злополучном квартале. Не знаю, как я вообще заметил Кулакова. Просто посмотрел по сторонам, прежде чем отъехать с парковки. Мазнул взглядом по парочкам, что тусовались возле какого-то лазурного неба. И понял, что как-то неправильно они были разделены. Одни мужики. А девушки стояли с другими девушками, и каждая из пар старалась войти в тактильный контакт. Может, конечно, позднее время, да принятая на грудь, позволяла им вести себя так раскрепощенно на улице, но двое парней вдруг поцеловались. А за их спинами открылась дверь, и на свежий воздух выпорхнул до боли знакомый мне сотрудник. В обнимку с темноволосым парнем. Они что-то обсуждали, улыбались и явно не собирались расцеплять объятия. Потянулся за телефоном, наводя на Кулакова камеру. Щелкнул затвором, запечатлев картинку. Заглушил двигатель, не понимая, как поступать. Я же не был идиотом. И понял, что целующиеся парни перед клубом, откуда то и дело выходили парочки, лишь вершина айсберга. «Дима, гей?» Не понимая, что творю, открыл рабочую почту, да отправил Кулакову сообщение, что завтра к 10 утра требую от него отчетность по одному из направлений. Проводил его взглядом. Дима не потянулся за телефоном. Либо не услышал о принятом сообщении, либо же рабочую почту использовал исключительно в офисе, не подключая возможность вывода задач на смартфон. Это я трудоголик, который постоянно должен следить за тем, как меняются спускаемые сверху поручения, срочно перераспределять фронт работ между подчиненными, собирать необходимые данные, перерабатывать их в необходимый вид, да предоставлять директорам на их суд. Я должен был следить за тем, чтобы высший менеджмент не отписал поручение поздно вечером, сразу после завершения переговоров с Китаем. Я всегда держал руку на пульсе, но Дима – не я. И он, кажется, совершенно не заботился о том, чтобы в нерабочее время посвящать офисным задачам дополнительные силы. Откинулся на подголовник, пытаясь понять для себя, что означает для меня осознание, что один из подчиненных, тот, на которого я сделал ставку еще полгода назад, сумел удивить меня. Да и это удивление. В каком ключе я его испытал? Резко негативном? Почему взбесился, потерял контроль, да написал это глупое сообщение с несущественной, но трудозатратной задачей? Или... мне было все равно. Сейчас, чуть отойдя от шока, понимал, что сексуальная ориентация не мешала Дмитрию прилежно исполнять свои обязанности. Да, не все выходило гладко, и где-то он, как и другие коллеги, ошибался. Но на то и дан опыт, чтобы учитывать косяки прошлого. Прикрыл глаза. Как часто я получал вот такие сюрпризы? И почему сейчас отреагировал остро? Не от того ли, что в Диме видел себя молодого? Парень, который стремился заработать себе место под солнцем, не жалея сил. Он сразу кинулся в омут с головой, не побоявшись огромного пласта информации и тонкостей, которые были присущи лишь нашей корпорации. Он за первую неделю научился пользоваться системой SAP и ASUD, не говоря уже об успехах в профильных программах. Некоторых все новое пугает, заставляет выставлять вокруг шипы, пытаться прогнуть линию под себя. Другие же просто плывут по течению, принимая все как данность. А Кулаков предложил усовершенствовать систему, когда понял, что автоматизацией одной из функций можно сократить время затраты для формирования одного из видов отчетности в несколько раз. Точнее, он подошел ко мне, спрашивая, возможно ли, что он пока не знает, какими комбинациями в SAP стоит воспользоваться, чтобы выгрузить данный отчет. Предположил, что у него недостаточно полномочий для этого. Спросил форму связи с технической поддержкой. Он пришел ко мне. А я офигел. Потому как в первую же неделю, после того, как люди устраиваются на новую работу, они обычно не гонятся за усовершенствованием машины, в которой шестеренки давно смазаны. Так что... да. Дима заинтересовал меня с самого начала нашего сотрудничества. А теперь получалось, что построенный мною образ Кулакова разрушился в одночасье из-за какой-то нелепой случайности. Проедь я раньше на минуту, не увидел бы его. Не засосись парочка перед входом, привлекая к себе мое внимание, я бы не стал смотреть в их сторону. Если бы, как много условий. Но я смотрел смартфон. И с экрана улыбался Дима, и его обнимал какой-то мужик. Когда приехал домой, еще долго старался убедить себя, что это осознание ничего не меняет. Однако российское суровое воспитание, какая-то предубежденность против представителей ЛГБТ-сообществ заставила меня поступить с Димой жестоко. Наутро я закидал его списком задач, с которым невозможно было справиться, не зная, откуда брать информацию. Сжатый срок, дополнительный стресс и очередная проверка. Она нужна была не ему, мне. Я хотел понять для себя, как относиться ко всему. И даже мое недовольство, крики, попытка указать ему свое место – все было встречено достойно. Я чуть было глаза себе не скосил, когда пытался заглянуть в его телефон, увидев на лице блондина ехидную улыбку. Хотел в очередной раз убедиться, что тот парень из клуба не был просто хорошим другом, который помогал Диме дойти до дома после хорошего загула. Да, странно было бы посреди недели устраивать детокс. Но каждому свое же. К сожалению, экран отсвечивал, и мне удалось урвать лишь часть переписки. Как насчет повторения радио? Сразу у тебя? Предлагаю пропустить по рюмочке и потом уже устраивать скачки. Не увидел имен и адресата. Не сдержался. Начал говорить про свидание и решил обломать его, оставив после работы, переделывать ошибки. Пригласил в кабинет, указал, где он сел в лужу, и вновь получил в результате квалифицированный труд. И ни слова против. Решил, что Дима прошел проверку. Откинул от себя мысли о его голубизне, повысил. И вот тут он показал себя пидором. Потому как подставил меня. Я расслабился, дал ему вожжи, решил не перепроверять отчет, сразу с ним пошел к директору. И тот чуть не выебал меня. Как будто примерил на себя гейскую шкуру. Разумеется, рвал и метал, когда вернулся в офис, и наказал Кулакова. Думал, оставлю вообще без корпоратива, но тот снова удивил. Успел подготовить мою собственную работу. Да, судя по той части, что я пробежал глазами, он сделал все корректно. Но я все еще был зол. Особенно тем, что он пытался ходить вокруг да около. Особенно учитывая, что я встретил его в компании того самого брюнета, с которым он выходил из лазурного неба в обнимку, в баре. И я прекрасно расслышал, что тот самый Макс сказал. Он намекал на тройничок, где я был третьим в их пошлых играх. Почему-то перенос Димы в состояние, где вокруг все пьют, а он сам может в любой момент присоединиться к веселью, отнесло меня мыслью в Элькрафт, напомнило то, что я гнал из мыслей. Ведь в тот вечер хотел дать отношениям шанс. Зарегистрировался даже на сайте знакомств. В мои годы. И да, девочка пришла как надо. Светлые волосы, серые глаза, сиськи не меньше третьего размера. Скорее, весь четвертый, если не пятый. Улыбка привлекательная. Но нет, блять, я вместо того, чтобы первое свидание проводить, как и пристало настоящему ухажеру, тут же метнулся к подчиненному, словно мне медом было намазано. Ага, прям поверх Кулакова. И спрашивается, кто я от такой реакции, пчела или муха? Или они там обе слизывают? Тьфу, сосут, то есть. Мед, мед, сука! Мои собственные мысли скакали с нейтральных тем на довольно откровенно грязные, учитывая, кого именно и в какой позиции я представлял. Стоило лишь Диме с Максимом уйти из бара, задался вопросом, неужели они сразу же перейдут к делу, поедут трахаться? И кто будет сверху? Дима, он вообще пассив или актив? И какого хера я задаюсь такими вопросами? Меня разве вообще должно это волновать? Не говоря уже об интересе. Интересе! Нет. Ни о каком интересе речи идти не может. Всего лишь любопытство. Праздное. Ибо я просто не мог себе представить Кулакова в роли... Какой? Да любой роли, где он будет сосаться с мужиком и отсасывать. Вероятно, поэтому, когда он вдруг потерял равновесие, падая мне на пах, не удержался от ехидной реплики. Не то чтобы я был против, но обычно девушки меня радуют подобным. Думал смутиться. Все-таки мы же обсудили, что я заинтересован в Катерине. И снова слово на букву «И». Скорее думал, с кем мне удобнее было бы проводить досуг. Раз свидание через интернет, как оказалось, совсем не для меня. Или просто та блондинка показала себя не такой, как я ожидал. Нет, секс я получил. Прямо на первом же свидании. Все-таки уговаривать девушек за 38 лет научился отменно. Ладно, не 38. Все-таки во взрослую жизнь окунулся лишь в 15. Но с того возраста не было промашек. Я мог уболтать любую, даже самую неприступную. Возможно, про Катю я разговор завел чисто из вредности, что ли. Ведь чуть было не задал Диме в лоб вопрос, такой ли он голубой или приемлет разбавление мужских хуев женскими прелестями. Так что его резкое падение на мой член лицом хотел обыграть, но получил язвительное, даже, я бы сказал, заигрывающее. Значит, не против? В первую секунду опешил. Да грешным делом решил, что готов доказать, что получать по губам можно не только руками. Только вовремя одумался. Одернул себя. Хотя алкогольные пары играли по своим правилам. Мне удалось дать совет Диме пойти на свежий воздух. Сам же. Понял, что мысли совершенно несвойственные для меня. Заставляли тело реагировать нестандартно. У меня встал. От одних фантазий, что его губы могут сомкнуться на моем члене. Это же совсем никуда не годится. Решил задавить в себе грязное, да направился к Кате. Уговаривать девушку долго не пришлось, и вскоре мой член действительно оказался пленен ртом. Женским. Как было правильно. Так должно быть. Поэтому вернулся в зал в приподнятом настроении. Да и какого мужчину не обрадовал бы минет в исполнении привлекательной девушки? Так что да, оргазм – это было то, что доктор прописал. Только Дима снова пришел. Полез в деловые разговоры, да практически насильно всунул мне в ладонь виски. А ведь сам он уже на ногах практически не стоял. И нужно же было так накидываться. Нет, я понимаю. Корпоратив, все дела. Люди отдыхают. Я никого не осуждаю. И да, возможно, мое заявление, что ему нужно пойти подышать на улицу, также сопровождалось неким злорадством. Сам от себя не ожидал. Поэтому и принял бокал, составляя Кулакову компанию. Как-то так получилось, что из нашей тройки, считая Тихонова, получилась пара. Мы снова с Димой остались один на один, если закрыть глаза на то, что нас окружали веселящиеся коллеги. Как-то само собой получилось, что вернулись на облюбованный мною диван. И начали говорить. Много говорили о работе, Китае, тенденциях в экономике. Причем, несмотря на количество выпитого, Дима беседу поддерживал на нужном уровне. И мог анализировать. Сравнивал экономики разных стран, приводил примеры. Мальчишка оказался не только старательным исполнителем, но и довольно начитанным малым, который посвящает своему образованию достаточно большую часть свободного времени. Кажется, именно после моего замечания о способе его досуга темы свернули на опасную дорожку. Кулаков тогда ухмыльнулся и расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке. Жарко ему, блин, стало. Только сейчас? Значит, интересуетесь, чем я занимаюсь вне работы? Мне казалось, служба безопасности доложила. Дмитрий, не передергивай. Он посмотрел на свои руки, потом опустил взор на промежность. Да я вроде не собирался. Ну и как с ним говорить? Почему так или иначе наш разговор сегодня смещается на темы ниже пояса? Я выпил тоже прилично, потому как вдруг решил поддержать. Не знаю, что меня дернуло, но я наклонился к нему ближе, практически на ухо спросив. «Мешают свидетели?» Кулаков тогда поднял брови, посмотрел на зал, снова вернул внимание ко мне. Если хотите знать, я не привык к публичной дрочке. Но нет, свидетели не мешают, если их не больше двух. Двое? Значит, ты практиковал тройничок, о котором упоминал раньше? Да, меня понесло. А ты запомнил? Он улыбнулся, также уходя из официального тона. Хотя сейчас мне было бы интересно общаться на «вы». В особенности на такие провокационные темы. «Ты не ответил». «Был ли у меня секс втроем?» Дима сделал очередной глоток виски и сболтнул стакан, отчего чуть не вылил содержимое на пол. «Был». «С мужчинами?» «Ай-яй-яй, Евгений Романович, задаешь такие вопросы, что у меня создается впечатление, что хочешь залезть ко мне в трусы». Чисто проверить, так ли верно младший Демион стоит, как молоденький дуб, на тебя. прыснул и решил не отвечать. Слишком провокационно. Молоденький дуб, Дэмиан. Интересные метафоры. И прозвище выше всяких похвал. Так каждый называет свой агрегат как-то интересно. Не каждый. Дима приблизил ко мне лицо, выдыхая пряностью около губ. Если не придумал название для своего, я могу помочь. Покреативишь? У меня много талантов. В общении с Дэмианом. И да, прежде чем стать именно возвышенным Дэмианом, я перебрал для него множество имен. Могу считать себя кем-то вроде арт-директора или креативного продюсера. А вот это уже звучит так, словно ты предлагаешь мне воспользоваться твоей услугой, наняв в качестве босса. Поменяться местами? Очень дельное предложение, интересное, экстравагантное. Я бы даже сказал, на грани эротических фантазий. Вау. Значит, в твоих фантазиях ты босс, а я подчиненный? Я говорил в целом. Ролевые игры, где один доминирует, а второй подчиняется, всегда были в почете. И иногда привычные роли нужно менять, чтобы не надоедало. Я не смог подловить его. И даже испытал какую-то долю разочарования. Думал, он ответит. Тогда как сам предпочитал отмалчиваться. Эта беседа сама по себе была на грани. Всего. Дозволенного, личного. До сокровенного даже. И я почему-то шел на это с нездоровым интересом. Никогда не замечал за собой тяги к гейским шуточкам и разговорам на голубую тему. Избегал, старательно уходил от всего, что могло так или иначе обозначить рамки сексуальных предпочтений собеседников. Если это не касалось партнера, в котором я был заинтересован в качестве постельной грелки. Партнера? Твою мать! Мысли совсем поехали. Партнерши! Разумеется, партнерши! Девушки! И только девушки! Сиськами, большими и не очень, узкой талией, круглой задницей и манящими губами, которые могут делать отличный минет. Невольно бросив взгляд на рот Димы. Если он тогда выходил из лазурного неба в компании парня, значит, он отсасывал. Так ведь? Геи сосут друг у друга. Или там только кто-то один? Я слишком мало знал об их братьях, чтобы говорить наверняка. Минет в исполнении Димы. Каков он? Отличается ли он от того, что я получал от своих пассий? Может ли парень понимать, как стоит сделать, чтобы было наиболее приятно? Может, он способен дать Кате фору в этом плане? Давай представим, что мы играем. Совсем слетая с катушек, предложил я, вставая и дергая головой на выход.